Но Гитлер, которого Сталин пактом Молотова-Риббентропа загнал в стратегический тупик, вдруг понял, что терять ему нечего. Все равно у Германии не один фронт, а два. И начал воевать на двух фронтах. Этого не ожидал ни Голиков, ни Сталин. Это самоубийственное решение, но другого у Гитлера уже не было. Сталин просто не мог себе представить, что, попав в стратегический тупик, Гитлер пойдет на самоубийственный шаг. Начальник ГРУ, генерал Голиков, этого тоже не предполагал. А Зорге и некоторые другие своими ложными телеграммами только утверждали их в этом мнении. Мне возразят, что потом, 15 июня, Зорге правильно назовет дату германского вторжения, 22 июня. Очень хорошо. Но позвольте, какому же Рихарду Зорге верить, тому, который говорит, что Гитлер на два фронта воевать не будет, или тому, который говорит про 22 июня, то есть что Гитлер на два фронта воевать будет? Сообщения Зорге взаимно исключают друг друга. Кроме того, сообщения Зорге так и остаются сообщениями. ГРУ не верит никаким сообщениям и правильно делает. Нужны сообщения с доказательствами. Зорге – великий разведчик 20 века. И высшую степень отличия, звание Героя Советского Союза, ему посмертно присвоили не зря. Но величие Зорге лежит совсем в другой плоскости. Главным объектом работы Зорге в Японии была не Германия, а Япония. Начальник ГРУ Урицкий лично ставит Зорге задачу. Смысл вашей работы в Токио – отвести возможность войны между Японией и СССР. Главный объект – германское посольство. Огонек, 1965 год, номер 14. Германское посольство – это только прикрытие, используя которое Зорге выполняет свою главную задачу. Обратим внимание на деталь. Не предупредить о подготовке к вторжению, а отвести это вторжение, то есть направить японскую агрессию в другое русло. Хорошо известно, что осенью 1941 года Зорге сообщил Сталину о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза. Используя эту чрезвычайно важную информацию, Сталин снял с дальневосточных границ десятки советских дивизий, бросил их под Москву и тем самым изменил стратегическую ситуацию в свою пользу. Менее известна причина, почему на этот раз Сталин поверил. А поверил он только потому, что Зорге представил не только сообщение, но и доказательства. Про доказательства советские историки предпочитают молчать, и это понятно. Если Зорге говорит, что Япония не пойдет против Советского Союза, то доказать это можно, только указав на другого противника, против которого Япония готовит внезапный удар. Зорге указал точно, на кого Япония собирается нападать, и представил неопровержимые факты. Коммунистическая пропаганда совершенно преднамеренно раздувает миф о предупреждениях Зорге перед германской агрессией. Делается это для того, чтобы отвлечь внимание от поистине потрясающих успехов Зорге в проникновении в высшие военно-политические сферы Японии. Деятельность Зорге никак не ограничивается тем, что он предупредил Сталина о том, что Япония не нападет на Советский Союз. И даже тем, что Зорге указал с доказательствами направление устремлений японского милитаризма. Его достижения в этой области гораздо выше. В соответствии с заданием ГРУ, Зорге не только предсказывал события, но в ряде случаев их направлял. В августе 1951 года делом Зорге занимался Конгресс Соединенных Штатов Америки. В ходе слушаний было неопровержимо доказано, что советская военная разведка в лице нелегальной резидентуры Рамзай сделала очень много для того, чтобы Япония начала агрессивную войну в Тихом океане и для того, чтобы эту агрессию направить против Соединенных Штатов Америки.